Подушка. Под ушко или по душе. Такое милое, уютное слово «подушка». Знакомое и близкое, как одевающее одеяло, положил под ушко подушку и спи, почивай, сладкими снами наслаждайся, грейся о том, чего душа просит. Казалось бы, все просто. Вот ведь и Даль пишет: подушка, подушечка, подушенка у духа, подголовье, мешок, набитый пухом, перьями, шерстью, соломой. Правда, уточняет, что подушка могла использоваться и для сидения, и быть набитым чем-то, и покрытым сиденьем стула, кресел, дивана и прочего. Под духа подкладывали подушку и многие авторитетные этимологи. Другие связывали это слово с тюркскими языками. В сербском языке тоже есть похожее заимствование – душек, тюфяк, матрац. Третьи считали главным в подушке то, что она подкладывается под голову ли, под иные ли части тела. Корень, дескать, в этом слове «под», а за ним идет уменьшительно-ласкательный суффикс. Ну, не случайно дети считают, что подушка – это ласковое имя подухи. Те, кого связь подушки с ухом не впечатляет, предлагают свою версию. Подушка связана с духом, душой. Не случайно мы выплакиваемся в подушку, доверяя ей душевную боль. Не случайно испокон веков в народе говорили: «Милая подружка-подушка, с подушкой передумаю, завтра решусь». Даже в словаре Даля можно встретить рядом два прилагательных – «подушный» и «подушевный». И что же из этого верно? Не то и не другое, а третье. Ближе к истине те, кто вспомнили корень, давший рождение и существительным дух и душа, и глаголу «дуть». Подушка, говорят вслед за этимологом Фасмером, историки языка Шанский и Черных, чем-то надута. Все дело в ее содержимом и внешнем виде. Подул, сдул пух и перья в кучку, вдул ее в чехол. Вот и подушка получилась. Народные этимологии иногда выглядят правдоподобно. Но верить все же лучше научной. В русском языке много слов, которые звучат похоже и вводят в заблуждение.